Глава 11. Прошлое. Кали. Здание администрации стаба Кали указал пробегавший мимо подросток самого разухабистого вида. Их тут, возле рыночной площади, крутилось какое-то невероятное количество в надежде что-нибудь заработать или украсть у только что прибывших. Бойкая торговля на небольшом, но оживленном рынке, большое количество подростков – все это говорило о том, что главный стаб атомитов – место довольно цивилизованное и не такое радиоактивное, как принято считать. Кали бросила взгляд на дозиметр. Тот показывал 0,6 микрозиверта в час, что составляло 60 микрорентген в час. Радиационный фон совсем некомфортный, но 3-4 часа любому иммунному можно гулять тут, не опасаясь за свое здоровье. Кали на всякий случай подготовилась и купила простенький противогаз-маску с хорошим панорамным стеклом. Поверх своего камуфляжа надела плотный спортивный костюм с манжетами на лодыжках и запястьях. Капюшон толстовки натянула на голову и плотно завязала на шнурок. После посещения стаба карьерной она эти тряпки бросит в стандартном кластере и сменит обувь. Кстати, если осмотреться, то так как она, одеты многие. Половина примерно, как она оценила их количество для себя. Но у Кали было и преимущество перед другими посетителями стаба. Тот самый дар, что позволял выводить из организма любые виды токсинов и вредоносные агенты. Радионуклиды входили в перечень вредоносного, но дар, увы, имел ряд ограничений. Самое значимое из которых заключалось в том, что организм должен привыкнуть освобождаться от отравы. На это уходило приличное количество времени, но потом вырабатывалось что-то вроде иммунитета. Вот, например, живчик содержит солидную порцию алкоголя. Как его не разбавляй, а все равно при ее весе 62 килограмма смешных какашек по мозгам дает сильно. Давал. А теперь Кали не пьянеет совсем, сколько бы ни выпила. Вернее, ей для этого нужно выпить 2, а то и 3 смертельных дозы алкоголя разом. Но и это легкое опьянение не держится совсем. Слетает за несколько минут без всяких последствий. С радиацией будет точно так же. Нужно просто почаще бывать в горячих зонах и наращивать постепенную частоту и продолжительность этих посещений. Накачает она себе устойчивость к радиации, и можно будет активнее торговать цивильными атомитами. Они, конечно, и сожрать могут без всяких затей. Это всегда стоит держать в уме. Но ведь и цены дают намного лучше на все. Покупательная способность того же спарана на кластерах цивильных атомитов выше раза так в 2. И покупают тут очень многие бросовые вещи, за которые обычно в улье никто цены не дает. Это очень большой перечень, на первых позициях которого стоят товары первой необходимости. Как это ни странно, но мутанты тоже хотят жить по-человечески, а не в сырых промозглых норах. А самим им выбираться из своих кластеров зачем-то намного проблематичнее, чем обычным рейдерам. Дело в том, что кожа большинства атомитов становится очень чувствительной к солнечному свету. Как только ее касаются лучи дневного светила, так мутанты покрываются язвами и струпьями. Потому они и носят балахоны черного цвета с капюшонами, маски, закрывающие все лицо, и очки. А еще атомитам далеко от своих радиоактивных кластеров хода нет, так как без радиации им совсем тяжко. Они не погибли, изначально хватанув дозу, которая убила бы любого, но и теперь жить без нее не могут. Такова для них цена вечной жизни в улье. Протолкавшись сквозь толпу мутантов и людей, через четверть часа Кали стояла перед основательным зданием из монолитного железобетона, напоминавшим скорее бункер, внезапно решивший вырасти до размеров крепостной башни. Улей диктовал свои стандарты архитектуры. Административное здание стаба выглядело как многоэтажная долговременная огневая точка. И на мгновение Кали задумалась, что, возможно, раньше это здание имело других хозяев и предназначение, и лишь потом местные атомиты заняли его под свои нужды. Впрочем, вариант того, что это была изначальная прихоть здешних властей, также был более чем правдоподобен. В конце концов, войны, грабительские налеты и прочий беспредел в этом мире не редкость. И максимально обезопасить свою резиденцию было со стороны администрации довольно дальновидным и мудрым решением. Здание находилось под бдительным круглосуточным надзором вооруженной охраны и было окружено, как тюрьма, 4-метровой железобетонной стеной с колючей проволокой. Что было не очень умным решением, так это было поставить такое отвратительное создание у входа. Дорогу внутрь ей заступил крупный, по пояс голый мутант. Несомненно, амбал смотрелся довольно грозно и одним только своим видом мог отвадить каких-то нечистых на руку бродяг. Но девушка буквально передернула от того хамства и пошлости, с которой он начал свою речь. «Эй, слышь, хр, твоя стоять, моя не стрелять!» Он был на полторы головы выше Кали и минимум в 3 раза толще, если измерять по плечам, если по талии, то в 4. выглядел как квас. В целом квас как квас. Клыкастый, особо уродливый, весь покрытый серо-желтой кожей, чем-то похожий на крокодилью. На его широко расставленных тумбообразных ногах топорщились годные на пару шаровары неопределенного цвета и крепкие ботинки, окованные металлическими щитками до колен. Широченный прочный пояс поддерживал штаны. Торс не был прикрыт от взоров ничем. Мутант всем желающим горделиво демонстрировал внушительный набор шрамов, покрывающих все его тело и голову. В лапах он сжимал героических размеров ручную пушку. За спиной красовался выщербленный топор. «Твоя стоять здесь!» — рыкнул охранник. «Стоять здесь!» Он пробуравил Кали маленькими налитыми кровью глазками. «Твоя здесь! Пумба твоя не пускать! Твоя сделать Пумба приятно!» Кали смерила Пумбу взглядом. С милым поросенком из мультика тот не имел ничего общего. Скорее он походил на отвратительно жирного, мутировавшего бесхвостого крокодила. Чтобы подкрепить собственные слова, Пумба погладил себя в области паха. «Или твоя оставаться здесь, или твоя делать могучий воин Пумба приятно». «Мне нужно попасть внутрь», — пояснила Кали терпеливо. «Обменять ноги на спараны. Ты меня спутал с кем-то, Пумба». Амбал покачал головой. «Нет, хр, не пройдет. Твоя оплачивать, Пумба, проход главному генеральному директору господину. Иначе твоя и тут долго не стоять», — продолжил страж свою мысль. «Пумба с самого утра никому не ломал ноги. Пумба будет сердит на тебя и сломать твоя нога». Сам могучий воин Пумба нашел свою шутку весьма забавной. Он с минуту давился смешками вперемешку с хрипящим хрюканьем, пока не пояснил причину своего веселья. «Когда твоя падать, Пумба делать приятно, твоя и моя». Атомит снова захрюкал, разбрызгивая вокруг себя слюни, что, видимо, означало высшую степень веселья. Кали задумалась. Как бы в этой ситуации поступил бы ее бывший командир Кокос? Он наверняка смог бы заговорить этого жирного шлепка, даже не прибегая к своему дару харизматика. Но в голове почему-то крутилась всего лишь одна мысль. Как же было бы хорошо получить дар нимфы, чтобы без затей сломать волю этого жалкого Борова, заставить его броситься вниз головой прямо в карьер и услышать пронзительный агонизирующий визг. Увы, Кали не была ни харизматиком, способным уговорить любого, ни нимфой, ломающей волю мужчин на раз. Если бы не толпа народа, слонявшегося по рынку, она наверняка бы смогла успокоить этого громилу. Но сейчас ей пришлось усилием воли задавить это желание на корню. Не хватало еще вызвать лишнее внимание к собственной персоне раньше времени. «Меня зовут Кали». Пропустив мимо ушей приставание, как ни в чем не бывало, представилась она мутанту. «Я прибыла с товаром, и у меня есть деловое предложение для твоего главного генерального директора господина». Если бы он был таким неуправляемым, едва ли его бы поставили на такой важный пост. Нет, это атомиты. Про них ходят леденящие душу истории и байки. В карьерном всякое может быть, но все же. Этот стаб считался цивилизованным. Атомиты из карьерного сами гоняли атомитов безумных и диких, презрительно называя их индейцы. Если это было недомогательство, тогда что это? Ответ напрашивался сам собой. Проверка. Кали понимала, что представление вышло у него довольно сумбурным. Что-то красноречивое просто не приходило ей в голову. Пожалуй, впервые она задумалась, что, оказывается, вести переговоры отнюдь не так просто, как ей представлялось. Сама натура Кали подталкивала к действиям. Может, поэтому она и в предыдущих командах всегда была не на первых ролях. Нет, ее ценили как хорошего, но специфического бойца. Однако командовать кем-то и нести хоть какую-нибудь ответственность ей не доверяли. Кокос всегда предлагал взятки, когда ему нужно было договориться о чем-либо с кем-либо. Коррупция, она плоха только тогда, когда у тебя нет средств дать на лапу. Если же средства имеются, то же самое мерзкое явление позволяет сократить путь из точки А в точку Б и снять любые вопросы. Хорошо бы что-то предложить этому увольню, а иначе, зная буйный характер мутантов, можно реально напроситься на драку. Нужно ей сейчас кровопролитие? Пожалуй, нет. «Если могучий Пумба пропустит меня к главному генеральному директору господину, то знак моей благодарности сможет получить от меня скромный дар – 2 спарана. Могучий Пумба сможет пойти в бордель и снять там себе любую мутантскую красавицу, и она будет делать Пумбе приятно в любое время, когда тот пожелает. Или Пумба может пойти в кабак и набить свое брюхо мясом и алкоголем». Последнюю фразу Кали сказала, уже едва сдерживая отвращение. Как ни странно, но отвращение она испытывала не к похотливому атомиту и не к крохоборству, в котором сейчас принимала участие, а к самой себе, из-за того, что докатилась до взяток мутантам. Громила, выслушав ответ, заинтересованно хрюкнул и пробормотал что-то. Мучительная работа мысли отобразилась на клыкастой морде охранника. «Могучий Пумба пропускать твоя главному генеральному директору господину!» Наконец изрек он веско, но все впечатление смазал давший петуха голос. «Если Кали давать три спарана!» Для того, чтобы мелкая человечка лучше поняла смысл сказанных слов, страж лениво поднял свою четырехпалую кисть, до этого спокойно лежавшую на стволе пулемета, который висел на его могучей шее, и показал три пальца, больше напоминавших сардельки. После этого он довольно хрюкнул. «Твоя точно уверена, что не хотеть сделать приятно, Пумба?» Это заявление вызвало у него новый приступ веселья. Он захрюкал, разбрызгивая вокруг себя слюни. «Твоя не знать, в чем себе отказывает. Пумба неукротим, как воин. Но по-настоящему он велик, как неутомимый любовник». «Я не завожу отношений на работе», — нейтрально ответила Кали, дабы никак не задеть чувства этого героя-любовника и не обрекать себя на очередной виток препираний и выслушиваний хрюканья жирного увольня. «Договорились?» Кали кивнула и вальяжно махнула рукой. Опыта в торговле у нее было немного, а посему она могла лишь строить догадки, насколько сильно она продешевила. В конце концов, девушка сочла, что лучшим вариантом будет попытаться сойти за предпринимателя, который желает поскорее сбыть свой товар и не тратить время на торги, чем своими попытками сбивать цену выдать в себе новичка. Она отсчитала три спарана, и серо-зеленые горошины сменили хозяина, упав на мощную четырехпалую ладонь. «Я могу пройти?» Она хотела еще кое-что добавить от себя, нецензурного, чтобы непрозрачно намекнуть на то, что Пумбе пора бы перестать преграждать ей путь. Но осеклась в последний момент и снизу вверх посмотрела на стражника. «Могучий Пумба не смеет задерживать такой важной госпожа!» гнусаво ответил тот. «Проходите!» Громила качнул стволом своего ПКТ в направлении изрядно тронутой ржавчиной металлической двери, которая была украшена множеством заклепок монструозных размеров. Вопреки ожиданиям, она не открылась сразу. Сначала со скрежетом сдвинулась с места задвижка, и показались глаза привратника, который внимательно изучил Кали, а затем требовательно уставился на Пумбу. Амбал вперился в него взглядом, словно они общались на неизвестном беззвучном языке. Причем было решительно непонятно, страж сказал ему что-то или же просто ответил на запрос. Дверь распахнулась. Кали быстро прошла дальше, как только ворота открылись, лишь бы поскорее избавиться от необходимости находиться в компании мутанта. Откровенно мрачная обстановка внутри подтвердила первое впечатление. Это здание явно не всегда принадлежало каким-то бюрократам, хотя то, что, возможно, местная администрация просто очень обеспокоилась вопросом сохранности своей шкуры, она это не исключила. Длинный, гулкий и слабо освещенный коридор упирался в стену, украшенную одной единственной амбразурой, в данный момент закрытой. В этом месте коридор круто поворачивал под прямым углом, а дальше была еще одна дверь, подобная входной. Сейчас она была открыта. За ней девушка поджидала сразу три атомита. Все они выглядели братьями-близнецами. Жесткая коричневая кожа, даже на вид сухая и сморщенная. Глубоко посаженные глаза, длинные волосы заплетены в тонкие неопрятные косички. На лице язвочки, как у прокаженных. Все одеты в начищенный кирас из матового серого металла. Снаряжены и вооружены одинаково. У каждого по короткой широкой сабле и изогнутому ножу. В кобурах тяжелые револьверы. Один выделялся тем, что держал в руках автоматический карабин. Все трое осмотрели Кали, после чего встречающий с карабином поинтересовался. «Цель визита!» Голос его был под стать внешнему виду, оказался сухой и надтреснутый. В отличие от могучего Пумбы, который походил на обычного вышибалу или рядового боевика, эти трое создавали впечатление грозных и хорошо тренированных солдат. Кали бы не удивилась, если бы узнала, что они приходятся местному директору-господину личными телохранителями. «Коммерческое предложение», — быстро ответила на вопрос блондинка, решив не распинаться на вежливые приветствия. Наверняка местному боссу уже доложили о новой гости, а излишняя болтливость могла вызвать раздражение у охраны. «Я прибыла с большой партией Нодия, и мое предложение наверняка будет интересно выслушать вашему боссу». Страж с карабином кивнул. «Следуй за мной». Двое бойцов пропустили ее вперед и зашагали на два корпуса позади блондинки. Кали провели по нескольким сумрачным залам и этажам, наполненным роскошью, без всякого чувства меры и вкуса. Складывалось впечатление, что просто сюда тащили все ценное. Вскоре она оказалась перед каменным постаментом, на котором стоял странного вида зараженный. Кали не сразу поняла, что видит, а когда поняла, ее чуть было не стошнило. Каменный постамент оказался никаким не постаментом, а бассейном, наполненным спокойной водой, кажущейся в сумрачном освещении темной. В искусственном же водоеме плескался аномально большой младенец, связанный пуповиной с лотерейщиком. Младенец почти ничем не отличался от обычного. Те же маленькие руки, ротик и огромные глаза. Разве что он был не пухленьким, а жилистым и аномально крупным. И в глазах читался острый пронзительный ум.